Григорий Медведев. Чернобыльская тетрадь. Новый мир, 1989 год, номер 6. Нельзя устранить катастрофы, не зная их причин и всех причинных обстоятельств. Теперь это уже всем ясно. Теперь это один из важнейших принципов перестройки и современного нашего существования. Если мы не хотим изменить своим принципам и самим себе, исключений здесь не должно быть. Ни одного. Возможность одного-двух, ну, может быть, трех исключений, это ведь и в самом деле успокоительно для общества. Но чем может обернуться для него такое успокоение в будущем? Может быть, в самом ближайшем будущем? Ничем иным, как повторением катастрофы. Пусть это будет другой ее вариант. Но он будет. Путь здесь один. Самое тщательное исследование всех деталей и подробностей Чернобыльской катастрофы, так как отнюдь не исключено, что любая из упущенных сегодня деталей когда-нибудь станет главной причиной следующего и следующего бедствия. Именно такого рода соображения поставили редакцию перед необходимостью опубликовать документальную повесть Григория Медведева, пусть в чем-то и неделикатную, ущемляющую чье-то самолюбие, а может быть даже и достоинство, скрывающую ту неприглядную обстановку, неприглядность которой нам предстоит и предстоит еще анализировать, даже если к такому анализу у нас не лежит сердце. Впрочем, почему не лежит, если речь идет о будущем наших детей и внуков. Да, есть веление сердца, есть веление ума, но есть суровые веления и ума, и сердца. Сергей Залыгин. Чернобыльская тетрадь Григория Медведева — компетентный и бесстрашно правдивый рассказ о происшедшей более 3 лет назад трагедии, которая продолжает волновать миллионы людей. Быть может, впервые мы имеем такое полное свидетельство из первых рук, свободное от умолчаний и ведомственной дипломатии. Автор-специалист-атомщик, работавший одно время на Чернобыльской АЭС и хорошо ее знающий, лично знакомый со всеми основными участниками событий. По служебному положению он присутствовал на многих ответственных совещаниях по атомному строительству. Сразу после аварии Медведев был командирован в Чернобыль и имел возможность многое узнать по свежим следам, увидеть своими глазами. Он приводит много технических подробностей, необходимых для внимания механизма возникновения аварии, раскрывает тайны бюрократических отношений, рассказывает о научных и конструкторских просчетах, о пагубном начальственном командном нажиме, о принесших огромный вред нарушениях гласности до аварии и в чрезвычайной ситуации после нее. Центральное место в повести — хроникальное описание событий в Чернобыле в трагические дни апреля и мая 1986 года. Автор показывает поведение и роль многочисленных участников драмы, живых, реальных людей, с их недостатками и достоинствами, сомнениями, слабостью, заблуждениями и героизмом рядом с выходящим из-под контроля атомным чудовищем. Об этом нельзя читать без глубочайшего волнения. Мы знали о подвиге пожарников. Автор рассказывает о героизме электриков, турбинистов, операторов и других работников станции, предотвративших дальнейшее увеличение масштабов аварии. Все, что касается Чернобыльской катастрофы, ее причин и последствий, должно стать достоянием гласности. Нужна полная, неприкрытая правда. Люди должны иметь возможность сами составить мнение о том, что столь прямо касается жизни и здоровья каждого из нас и наших потомков. Иметь право на участие в принятии ключевых решений, определяющих судьбу страны и планеты. Должна ли вообще развиваться ядерная энергетика? Если да, то допустимо ли строительство расположенных на поверхности Земли реакторов, даже значительно более безопасных, чем Чернобыльский? Или все они должны быть загнаны под землю? Это все вопросы, решение которых не может быть передоверено только специалистам, тем более ведомствам с их узкотехническим, предвзятым и часто небескорыстным подходом, с их круговой порукой и взаимосвязанностью, тоже относится и ко многим другим важнейшим вопросам экологического, экономического и социального характера.